ресторане был и в баре деньги сумасшедшую рекой. Уплывали незаметно, что бывает крайне редко. Собирался было я домой. Вдруг оттуда из тумана выплывает супердама. Разрешите, молвит, прикурить. Я, конечно же, не против, будьте насти, надо вроде даму огоньком не угостить. Слово за слово подруга закружила, словно вьюга. Я поплыл, растаял, спекся, очень сильно ей увлекся, да. Всем понятно, утро было мне расплатой. До свидания, премия моя. Хорошо, что жив остался. Где шатался, где валялся, нифига совсем не помню я. Вот такая зарисовка, кадры жизни, остановка. Приключилось, что тут говорить. Нету, нет мне оправдания, если только в назидание. С этой мыслью буду дальше жить. Больше я в кабак ни шагу, хоть стреляй меня, бродягу, никогда себя не брошу. Я хороший, да.